Канал Дон Рамон. Офигительный канал технопранков на любой вкус и цвет, так как автор в своих технарях использует самые разные нарезки фраз, как старых знаменитых, так и новых популярных жертв. Канал часто обновляется, так что ждать выпуска новой годноты долго не придется. Давай. Блядь, ты сука, ты ебаный, блядь. Ты, пидор, блядь, да, закончишь это или нет, козлиное твое отродье, а? В рот тебя выебать. Сам слушаю и вам рекомендую. По окончанию видео обязательно рекомендую посетить и подписаться на канал Дон Рамон. Я слушаю вас. Ебаться хочу. Ну, ничем помочь не могу. У Петровича спроси, он все может. Давай пока, ну. Ссылка на канал в описании под видео. Ро! Ты, бля, старый козел, вы что, живой, да? И папа. Чем занимаешься, мать? Драчу. Че надо, надо, дерьмо? Старый дурак, блядь. Ну что, ты не успокаиваешься еще, блядь? Слышь, тебя раз, я тебя вместе слышал, и слышать не хочу. Я сейчас сижу с сыном, какого хуя, кто ты вообще? А? Вот не могут тебя, блядь, убить, ебаного, блядь. Слышь ты. Отключай. Слышь, у меня сын уже говорит, ты не сдохнешь, все еще мне названиваешь. Гнида старая. Вот понятно? Я с вами разговариваю для того, чтобы бесконечно... Что, рисовать, Матвей, будем? Шел нахуй вообще. Ладно. Алло. Ро. Алло, до свидания, нахуй, старая говно. Не даешь никому. Алло. Вот ты нахуй есть сволочь настоящая, блядь. Спокойно, нахуй, не даешь нахуй, никому. Нахуй, алло. Проснулся, да? Ты че, ебнутый? Ты кто вообще? Чудо. Чем занимаешься? Ты че, блядь, молчал 3 месяца или сколько? Чудо ебаное, че обратно звонишь? Или там какие-то шутники ебаные? Еще я обратно свой номер отдам. Он тебя, раз ебаная, вычислит. Кто там, Анатолий, на какой-то там улице живешь? В общаге, где ты там вообще? Ты что, нахуй, приехать ебнуть, что ли, в конце концов? Толя, а, Толя? Ну, давай. Ты заебал, слышь, нахуй? Кончай мне, нахуй, спадла ебана набирать, мой телефон долбоеб. Толя, слышь? Реально, Толя? Я а тебе я нахуй уши отрежу, тебя? Блядь, ножницами. Понял? Посмотрим, кому будет. Какой будешь, пить, нахуй? Блядь. Давай, пидрига, давай. Вали, нахуй. Наркоманы ебаные, блядь. Да я не слышу. Слышь, ты хуйло ебаное, ебаное старое. Тебя не знаю, это ты со мной знакомишься, звонишь. Уебок ебаный, я тебя не знаю. Ты кто вообще, кто? Че ты молчал, я обратно на мой номер набираешь? Слышь, ты выебок старый, сдохнул бы ты нахуй скорее, ясно? К ебаной матери, чтоб не тревожил мой телефон. Пидорас, говорю, бросай телефон, мразь ебаная нахуй. А то распилю нахуй на 3 части, сука, и по разным каналам выкину, пидор, блядь. Давай. Старый пенек, блядь. Тебе наркотики надо, да? Алло. Дадут брать, тебе наркотики. Если ты, слышишь, если ты на той улице живешь по интернету, зарегистрирован где, ты прописан? Я не пожалею денег, пидор. Ты меня заебал за год. Хотя, слышь, уебок, я тебя не знаю, понял нахуй? Нихуя не знаю, кто ты. А я посильнее тебя. Пошел. Еще раз говорю, пошел нахуй. Посмотрим, понял, кому старый будет пиздец. Все, нахуй пошел. Ну пошел ты нахуй, блядь. Что ты, блядь, приебался? Нахуй ты мне нужен, ты понял, я тебе давно говорю. Алло. Вот не могут тебя, алло, блядь, убить ебаного, блядь. Слышь ты, не трать мое время зря, понял? Алло. Нахуй. Ну что, ты не успокоился? Слышь ты, я тебе не звоню, пидорас, ты мой телефон портишь старый. Ты, мразь, заебал, ты кто вообще? Вы компьютерщики или кто? Вас вычислить? Поебать вас, нахуй, в жопу. Уши вам отрезать все. Ты кто вообще? Что ты нахуй, я тебе говорю? Слышь, ты кто за хуйня? Ты что за хуйня вообще? Ты кто такая за хуйня? Ты кто за хуйня? Объясни мне, ты кто? Как тебя зовут? Когда ты Анатолий родился? Кто ты? Что ты? Я тебя нахуй не знаю, мразь ебаная. Лейтенант Анатолий. Ты что? Слышь ты, ты был полковником, Анатолий, блядь, ты ебаная хуйня. Ты, блядь, в общаге живешь или в доме престарелых, в доме дураков, где ты там живешь? Это в первом общежитии, блядь. Кто тебе телефон вообще в руки дал, долбоёб, нахуй? Какого хуя мой номер с тобой соединяется? Какого хуя? Объясни мне, какого хуя? Я тебя не трогаю, я тебя не знаю, мразь ты ебаная, нахуй. Я живу в городе Калининграде, долбак ебаный, я тебе уже говорил. Не раз ты же не знаешь, с кем пошел говоришь. Пошел ты нахуй, я тебе в глаза не видел, кто такой. Говорю, иди ты нахуй. Пошел ты нахуй, я тебе говорю, ты что мне, слышь, какого, хуя-то соединяются разные номера? Почему ты одно лицо ебаное по факту звонишь, пидор, с разных номеров? Что это за хуйня? Че, у тебя что там за хуйня, за изобретение? Ты кто вообще? Вы кто? Алло. Что ты ржешь, блядь, пидор ебаный, нахуй? Интернет-приколы, блядь. Отсосете, пидоры, найду, вырежу нахуй нет. всю контору вашу ебаную ножом. Конечно, блядь. Нет. Одним кухонным ножом. Ясно? Ну, давай, пидорасы, иди. Блядь. Ага, придет. Ты уже через 10 лет ты можешь. Говори, поговори. Ро. Ро. Пиздуй-ка отсюда, блядь, подальше. Алло. Ро. Кому заняться нечем? Пошел ты к хуям, блядь, дурачок, блядь. Слышь, уебок, что заняться нечем? Смотри, Североморск, все твои номера фиксируются, кто вы такие звоните. Каждый даже на листок записывай, откуда кто как. Понятно? Ты этим замом ничего не добьешься, блядь. Слышь ты, я не добьюсь, я тебя, блядь, посажу на старость лет. Ты же не знаешь, с кем говоришь. Я тебя в психушку посажу, уебок, если займусь. А если это приколы какие-то, ребята, ножик у меня всегда с собой. Уши нахуй обрежу. Просто скажи, меня что, беспокоили. Блядь, я уже говорил, я понятно? Хуйта ебаная. Нет. Давай, блядь. Мне надо поесть, поужинать, нахуй пошел. За меня ты ходил настоящий вонючий притон. Притон-то у тебя, уебок. Алкоголик, ебаный. Нахуй пошел, еще раз говорю. Все? Ну давай. Ну давай, приди. Давай. Отключайся, один хуй тебя проку мне скорее и главное. Ясно? Нахуй ты мне нужен, ты понял, я тебе давно говорю. Ну ты же и хуй меня, что ты нужен? Что, не хочешь фото сосать? Ну и хуй с тобой. Так хочешь? А? Я нет. тебя палкой в жопу выебу, сучковатый. Хорошо? Можно будет? Конечно, нет. Будешь ебаться палкой в жопу, а? Нет. Я тебе палку засуну в жопу нахуй, елку, ёпки. В лесу трублю и засуну нахуй. Куда ты нахуй денешься, блядь? Да я тебе говорю, нет, ёбаный ты, блядь, если не понимаешь. Понятно, ёбаный. Ясно? Хуйна! А куда ты нахуй денешься? На ебашу так, что охуеешь. Вспомнишь нахуй, 45-й год, блядь, и немцев тоже. Ясно? Старый дурак, ёбаный, блядь, козёл. Слышь ты, мне лет-то вроде, блядь, 35 только, ёбаный в рот. Чё ты меня в старики записываешь, придурок? По голосу там лет 25, наверное. Я 80-го года рождения, долбоёб. Понял? Посчитай в уме, блядь, сколько мне лет. Потом позвонишь, давай пока. Блядь. Если ты ошибаешься, нахуй, постоянно звонишь, как куда нахуй пальцем. Эх, ты старый нахуй, дурак, все. Блядь. Я сегодня приду, тебя задавлю, блядь, дурака. Слышь, давай снизу зови, ёбаный рот. Я хоть мясо пожру, нахуй, ёбаный, старого, блядь. Хавать хочу, блядь. Давай, ой, иди, я макалку сделаю. Что такое правду? Если поросят рубили, нахуй, так и тебя порублю. У тебя одно его сидит, по-моему, а? Давай, ёбаный рот, курица, дрочек. Ты слово знаешь, ты говоришь? Пошел ты нахуй. Нахуй? Наркоманы ебаные, блядь. Напомню? А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Попробуй, я держу, давай, с удовольствием. Хуй сосать будешь? Идет? Идет? Старый пенек, блядь. Хуй ты дрочишься, блядь, ёпта. Да. Я просто заебал, нахуй. Назвать это хуйня мне, блядь. Ты кто такой, нахуй, вообще? Ты не звонишь на мой номер, блядь. Долбоёб, я с Калининграда, города, иди нахуй. Мне вечно, блядь, кто-то хуйню загибает. Ты кто вообще, левая хуйня? Вы кто, алё? Анатолий. Анатолий, ты сик дома, честно? Да. В психушке лежишь? Нет. Конечно, ты нет. Где ты мне звонишь, пиздишь? На коммутаторе пиздишь? У санитаров? А? Мне милиция позвонить, ты хуйло? Ничего не выйдет. Приезжучий, ты знаешь, ты какой счет, ты какой ровный ночь, на какой счет ты звонишь, долбоёб? Ты в Калининградскую область звонишь, дебил. А это далеко. Сообразил? Да. Или все еще нет? Ты помнишь, это генерал Дудаева, это убилица для телефона? Сам твои на месте дозвонишь, ты, блядь, охуеешь, дебил. Давай телефон, свой номер. А тебе еще не стыдно, но я тебе беспокою их людей? Нахуй посажу, блядь, тебя раз, блядь. Нахуй я тебя видел, понял ты, нет? Че, наговорился, нет? Давай, нет. Я сейчас включаю, вот, мне что-то позаебало сегодня. Ясно, нет? А ты откуда будешь? Да, слышь? Еще раз подходишь, со мной будет мой сын маленький, нахуй, будешь хуйни вести, блядь. Так сегодня утром ты мне звонил, пидорас. У меня ребенок нахуй. Я тебе на туре смотрю, блядь, ебаный. Слышь, остань. Или кто, мы там не были, мрази, ебаные, я пешком приду, нахуй, я... ясно? Слушай, пошел ты нахуй подальше, а? Старый пенек, блядь. Согласен, смотри, я отключаюсь, я нахуй пошел, давай. Ну, давай. Слышь, хуй старый, тебе что надо? Ты нахуй ты ищешь, да? Пидорас, завершай разговор, телефон не занимаешь. Ты кто такой, нахуй? Я не знаю, мразь ебаная. Нахуй пошел. Ну, кто это говорит? Не знаю, кто, а ты кто? Да у вас вся семейка дурная такая, да? А ты дурная. Тебе на кортике надо, наверное. Что ты ищешь, ходишь? Ты что, убавил, что ли? Сколько лет тебе, дураку? Ты вообще адекватный вообще, вот, ну, человек? Нет. Да. Нет? Ну, тогда... Что, ты не успокаиваешься, что, блядь? Че, ебанутый, нахуй? Ты сейчас мне звонишь, реально. Ты сейчас мне реально звонишь. Ты че, охуел, что ли, вообще, блядь? Дебил старый, блядь, я тебе сказал, нахуй, ты в Калининграде, я тебе яйца вырежу, нахуй. Понял, блядь, я, сука, зажрать, блядь, поставлю, нахуй. Ты не мычи там, нахуй, ебаный в рот, блядь. Нахуй ты... Ты чё, долбоёб, обратно, что ли, меня набрал? А где ты, да? Слышь, хуй, тебе надо, ты кто вообще, ты кого набрал? Ты меня знаешь, кто я? Да. Кого ты набрал, имя моё скажи. Наркоманы, ебаные. Пожалуйста. Блядь. Нет, пожалуйста, скажи мое имя, а? Поэтому... Как меня зовут? Как меня зовут, алло? Сидор Петрович. Как меня зовут? Меня? Петрович. Меня, придурок, да. Зовут Игорь Иосифович. Для начала. Нет. Меня зовут Игорь Иосифович. Ясно? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы ошиблись с номером. Не звоните больше, не набирайте мой номер. Ясно? Кому вы там звоните, я не знаю. Все понятно вам, нет? Да. Ну вот да. Набирайте кого вы там, Анатольевичем, Шматоличем. Меня, пожалуйста, не беспокойте. Где вы живете? Все, до свидания. Далеко. Не в вашем городе, не переживайте. Вы вообще в другой город звоните. Понятно? Я не знаю, какой номер. Как, на какой вы номер набираете? Телефон. Скажите мне, какой вот, почему позвонил мой номер. Скажите мне, как вы набираете мой номер. 250. Набрали. 80. Понял? Ты? Нет. У меня мобильная связь, алло, а не домашняя. У меня мобильный телефон. Как вы набрали мой номер? Как вас со мной соединили? А? Алло. Алло. Ты что молчишь? Я говорю, как вас со мной соединили? У меня мобильный телефон. Старый пенек, блядь. Слышишь, я 80-го года рождения. Посчитай, сколько мне лет. Мне и 40 лет нет, идиот. Понял? Сколько лет? Все? Да. Я тебе сказал, я 80-го года рождения. Что тебе от меня надо? Ну, а кому ты звонишь? А? Я тебя не знаю, это ты меня набрал. Кто ты такой, я тебя не знаю. Понятно? Не зли меня, дед. Зачем? Не надо. Да. Я тебе не звоню, нахуй ты мне нужен. Нахуй мне ты, старый хрыч, нужен. Объясни мне. Просто объясни, нахуя я тебе буду звонить? Что мне от тебя надо? Объясни мне, что мне от тебя надо? Что от тебя, вот что я от тебя могу взять? Что? Опилки твои мне не нужны. Стружки тоже. Тебе ясно? Наркотики надо, да? Кто? Наркотики. Слышишь, я никогда в жизни не употреблял и употреблять не собираюсь наркотики. И даже не пил, понял? Вообще спиртное. Да. Так что давай, давай, завязывай. Я сбрасываю телефон. И не мешай мне популярность, я говорю, давай. Вот сейчас два мешка. Алло. Да. Чего? Да, да, лейтенант Анатолий, нахуй, ебаный урод. Я тебя пробил уже, дебил, нахуй. Я маму трахаю. Готов, готовься, слышь. Ты труп не отрахаешь, ее уже нету, нахуй. Он дебил. Алло. А, ебанко. Вот, блядь, козел старый, ебаный, звонит и звонит, блядь. Вы кто такой? Анатолий. Я вас не знаю, вы перепутали мой номер. Нет. Вы перепутали мой номер, я вас не знаю. У меня убивается в телефоне, кто вы? Лейтенант Анатолий. Психушку лейтенанта Анатолия хотите? Вы старый, чтобы быть лейтенантом Анатолием. Да, да, абсолютно. Психдом вас приеду, сдам. Слушай, надо? Да. Внимательно. А я тебе принесу я тебе 500 рублей. Хуй сосать будешь, нет? Чего? Родной мой, я тебе сейчас скажу кое-чего. Давай-ка так. Тебе что первое отрезать, ногу или руку? Ой, ты меня слышишь? Я тебе болел, да? Ногу или руку отрезать, или ухо? Говори. А куда ты придешь? Что ты хочешь? К тебе приду домой в общежитие. Выкопал себе могилу, нет? Я? Для тебя, да. Нет. В разные стороны. Я для тебя, ну, как бы, я тебя отвезу в разные стороны помоек. В помойке выкину и нахуй. А твой хуй именно в могиле закопаю. За 500 рублей. Ясно? А теперь давай. Слышь, старье ебаное. Еще раз говорю. Там ребятки мои уже интересуются, почему ты настоебываешь людям. Разными телефонами. Нужно знать, где ты живешь, улица и отсек. Через соседей мы узнаем, кто ты и как. Дальше смотри сам. Все, лейтенант Анатолий. Лейтенант Анатолий, готовься стать пиздой. Давай. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваша фамилия, скажите. А кто вы такой, чтобы я вам фамилию свою говорил? Я Октябрьский комиссариат, дежурный за Болотной. А это что значит? Из звонок мне написано из Кемерово в Калининградскую область. Начальнику второго отделения прибыть в 314 кабинет в понедельник. К Букину. Я нет, я с Калининградской области. Вы что, вы, наверное, перепутали номер? Я это областной военкомат. Стоп. Я не знаю, я в армии служил лет 20 назад. Алло. Где участвовали в боевых действиях? Кто сказал, что где-то я участвовал в боевых действиях? Вы мне фамилию скажите, еще раз говорю. Я не понял, а зачем мне вашу мне вам говорить фамилию, если я вас не знаю? Я чуть... У меня вашего телефона номер бит. Начальнику второго отделения прибыть в 314 кабинет. Я не начальник, я не военнослужащий. Ну ты же знаешь, где Октябрьский комиссариат? А это где, в какой вообще области? Вы откуда знаете? Лермонтова, улица Лермонтова, 38. Это где? Блять, я хуею. Вы с какого? Вы с Калининграда? Да. Я там. Ну, а я тут при чем? Ну, вы перепутали мой номер вообще с кем-то. Я не знаю, что там прибыть, кому прибыть, как чего. Вы представьтесь. Галонский фамилия у меня. Полковник Заболотный. Я не понимаю вас вообще. В 314 кабинет. Зачем мне к вам прибывать? Начальнику второго отделения прибыть в понедельник к 9 часам в 314 кабинет. Лермонтова, улица Лермонтова, 38. Мне именно, да? Да. А я не понял, с какого такого с военной обязанности, с какой такой? У тебя какая пенсия? Я вообще не... Я продавец Виктории, алло. Живешь работаю. В Питере, наверное. Какие ошиблись вы? Алло, чего? Я не понимаю вас вообще. Как... И вам перезвоню. Алло. Алло. Привет. Чего? Вообще, с кем я разговариваю? Город Калининград на связи, что дальше? Вы вообще что хотите, а? Кто что хочет? Я не понял, кто нахуй хочет? Да ты мне сейчас звонишь. Ну, вы я нахуй тут никому не названиваю. Постоянно периодически кто-то мне названивает, что-то делает. Какие-то промоты идут нахуй. Что это за хуйня? Да мне уже дохуй. У меня что, номер переходник, что ли, блядь? Раз в неделю какой-то дед мне мозги ебет, кто-то еще там с какого-то военкомата, блядь. Вы Баянова не знаете? Нет, я никаких таких не знаю. Я с города Калининграда. В курсе, нет? А у тебя мне выбился какой-то хуй, поймешь, какой-то округ, нахуй. Баянов. Я с города Калининграда. Все. До свидания. Ты Баянова вообще знаю, а вы же знаете, как попали мы друг к другу. Я не знаю, как мы попали, сейчас выйду из Перми. Что за дела? Да мне уж до хуя кто назвонил, блядь. Мне то же самое, я при чем-то тут вообще. Я в Калининградской области, это ясно где? Муж, знаете? Кого? С Натальей мы вдвоем дома. Да, но... Я не знаю, о ком вы и что вы, кто вы, как, с кем вы дома там. Я вас не знаю, понимаете? Обожди, поговорите, пожалуйста, с ним. Алло? Что мне, кто мне? Алло? Алло, я ничего не пойму, Любовь Владимировна, это вы? Я... Игорь, меня зовут Игорь, и это мой номер. Какие-то звонки постоянные, да, потому что вы перепутали цифры или не знаю, что там, как я в городе Калининграде живу. Нет, мы вам вот. Не звонили. А только что с кем я разговариваю, вот, получается, вот сейчас. А позвонить, у нас телефон не звонит. Я не буду никому не звонить, какие-то что-то тут непонятные дела, мне это дело, до свидания, все. Смотри, слушай. Я ничего не поладила. Чего надо от меня? Может, вы ошиблись? Я кому? Я тебе звонил сейчас, я с тобой разговаривал. Ну, вы сейчас позвонили. Я тебе не звонил нихуя. Я сделал без звука телефон, потому что вот эти потусторонние звонки меня уже заебали. До свидания. У тебя шутки, короче, хуёвые, парень. Слышь, шутник, ты меня нахуяриваешь, блядь, звонишь. Ты кто такой, нахуй? Чё, парень, нахуй? Чё, парень? Ты кто мне? Чё, я трубку взял, не ты? Я тебе звонил, я тебя нахуй знаю. Баянов, давай блядь. Давай встретимся, а? Даже может сегодня вечером, блядь. Алло. Ой, блядь. Можешь ты меня нахуй достать, Баяна, блядь? Я если тебя достану, у тебя три хуя на лбу вырастет. Ты кто такой? А я, да, Баянов. Ты кто такой? Баянов Юрий Андреевич. Ну, а хули мне с тобой о чем-то общаться, если я тебя не знаю? Где-то встречаться? Ты что ебешь мой телефон? Ты что ебешь мой телефон в натуре, а? Че ты названиваешь мне нахуй? Че тебе надо, ты звонишь? Пьяный или че ты там, блядь? Это приколы у вас такие, названивать нахуй. Че это за хуйня? Уверен. Чё ты мне названиваешь? Конкретно мне ты? Я тебя, блядь, в лицо не знаю, нахуй, в натуре, блядь, сука. Чё за хуйня, ебать в рот? А чё ты хочешь узнать, с кем ты разговариваешь? Да мне похуй, с кем я разговариваю. Забудь этот номер, я тебя не знаю. Какого хуя ты не звонишь на телефон уже час? Никакого чё? Какого хуя? Ты давай... Какого хуя, объясни мне? Я тебя ебло набью, или ты мне ебло набьёшь? Объясни мне, чё ты мне звонишь на телефон? Кто ты такой? Баянов из Бутусова. Ничего, а я с Калининграда, нахуй. Кто тебя со мной соединяет, блядь? Ну вы соседи через вон улицу. Кто тебя в Калининград, мне твой номер не знает. Чего это каждый раз новые номера выбиваются? Рига, Алтай, хуй поймешь что. Что-то у меня телефон в записи не стоит. У меня телефон в записи стоит, ёпта. Каждый разговор фиксируется, блядь. Сразу все с тобой разговоры фиксируются в натуре. Откуда звонок, чё, как? Вечером я буду пробивать. Чё это за хуйня мне тут час названивает? Как только поеду на работу. Это... Тебе не нужно знать, где я работаю, понятно? Все, давай. Не до пизды, парень, блядь. Может, даже я знаю. Давай, нахуй. Алло. Алло. Алло, алло. Это Наташа, алло. Алло. Кто? Я Боярова, Наташа. И что? Я вас не знаю. Так а вы кому звоните? Стоп, я никому не звоню. Это вы какой-то битый час мне названиваете, с разных номеров мне идут вызовы. Что за дела? Нет, мы вам не звонили. Почему один и тот же голос мужика, там, выпившего или какого-то, мне назвать? Я на работу поеду вечером, я все номера определил. Ну, где-то с 8 часов я не буду знать, кто это. Телевизор смотрит. Каждый раз разные соединения. Алтай, Нижний Новгород, все записывается. Все наши разговоры в телефон на данный момент записываются с вами. Да будем сегодня смотреть. Звонить. Мы говорим, что у нас телефон не звонит. А я при чем тут к вам? Это вообще кто там? Вы знаете, что я от города Калининграда? Вы откуда? С какого города? И что? Местные? Ну, а я-то тут при чем тебе? Я-то тут при чем, кто набирает кого? Это вы? Я набираю. Мы взяли трубку, а мы не можем позвонить, у нас телефон не звонит. А зачем мне брать трубку, если я сейчас делаю телефон без звука, и уже час без звука разные номера мне высвечиваются? Мне не надоело ли смотреть на аппарат? Мы вообще никуда позвонить не можем. Нам, ну, а почему нам звонят. А мы не можем никуда позвонить. У нас уже больше года телефон отключен. А мне кто? Вы звоните зачем? Объясните мне, пожалуйста. Нет, мы вам не звонили. Ну, зачем вы мне звоните на телефон? Для чего? Это вы нам позвонили, мы взяли трубку, а мы... Я никому не звоню, извините, плюс 7-3, это не ко мне, я в регионы не названиваю в разные. Я ничего не пойму. Я тоже ничего не знаю. Почему вот этот набор идет ко мне, на мой номер? В город Калининград? Ну и дальше что? Ну а что мне с вами разговаривать? Не, я вас не знаю, и все. Постоянно. Вот сегодня целый день, что за дела такие, откуда? Нет, ты если звонишь, так ты говори, кто. А зачем мне говорить, кто я? Я не звоню вам, я вас не знаю, это вы мне сейчас набирали, я взял телефон. А мы кино смотрим. Ну и молодцы, смотрите кино. А мне вот как-то не особо охота фильмы смотреть. Вы набираете меня, я с вами разговариваю, я поднимаю телефон. Есть разница, две или нет? Вы меня набираете, не я. Нет. Я никому не звоню. Ну? Я ничего не пойму. Я это узнала, кто? И дозвонишься нахуй.